Глава 13. Их было пятеро. Но не количество поразило Илью, а поразили сами люди. Он ожидал увидеть спутника девушки, но никак не такое скопление людей. Притом тех, кто, по идее, здесь не должен был появиться. Первым остановился незнакомый Илье парень. У него были припухшие губы, нос и весь вид напоминал побитого зверька. Этого парня до сей поры Илья не встречал. А вот других... Родов-младший широко улыбался Илье, как старому знакомому. По дороге он отбросил газету и теперь открыто сжимал рукоять пистолета. Двое громил мрачно следовали за своим молодым боссом. Замыкал шествие Леонид, на лице у которого застыла растерянность. То, что Родов-младший улыбался, заставило Илью несколько повременить с активными действиями. «Ба!» — воскликнул Родов-младший. «Знакомые все лица! Что поделываем здесь, радушный хозяин?» Миша остановился рядом с Ильей и делал вид, что крайне рад встрече. «А вы-то что здесь потеряли?» Илья оглаживал пальцем спусковой крючок. «Мы-то...» Миша положил на плечо Кире руку, и тот разом как-то склонился к земле, словно рука у Родова-младшего была невероятно тяжела. «Мы-то дело делаем!» «Здесь?» «Именно здесь! Вот этот фраерок нас сюда притащил!» Илья по-новому взглянул на парня с рассеченными губами и припухшим носом. «Он притащил? И что это значит?» «Так что молчишь, радушный хозяин? Стоишь тут с пистолетом, как-то...» Миша убрал руку с плеча Кири и в недоумении смотрел на Илью. «Здесь живет моя знакомая», — сказал Илья. «Ага», — Миша кивнул на Милу. «Вот это, да?» Стоявшие у него за спиной громилы скривились в ухмылке. «Эй, красотка!» — неожиданно обратился к девушке Миша. «Ты знаешь этого умника?» Родов-младший похлопал Кирю по спине, отчего тот едва не упал вперед. Мила дернула плечами, словно испугавшись, однако Миша посчитал это за отрицательный ответ и перевел внимание на Воронцова. «А ты, радушный хозяин, знаком с ним?» Илья едва не выругался. Он смотрел на запуганного парня и не очень-то верил, что он мог быть спутником Шатенки, тем спутником, который стрелял в него. Ну никак не подходил мальчишка на эту роль. Но ведь он привел компанию Родова-младшего сюда... «Впервые вижу», — вздохнул Илья, окидывая взглядом людей. «Положить бы их всех здесь». Илья почувствовал, как рука, удерживавшая оружие, зачесалась. В принципе, угрозу тут представляли только трое, те, которых он сам вооружил. Этого мальчишку и Люка он в расчет не брал. «Впервые?» — недоверчиво глядел на него Родов-младший. «Впервые. А он говорит, что тут остановился». «Ну и разбирайтесь с ним!» — в сердцах воскликнул Илья и сузил глаза. «Без меня только, я хочу уйти!» Родов-младший колебался. Он знал от отца, кто перед ним. Вместе с тем, ситуация была не совсем понятной, но... Но Мише хотелось как можно быстрее все закончить. Получить, что полагается, и разделаться с Кирей. Поэтому после продолжительной паузы он решил сделать широкий жест. «Ты нам не нужен, посему можешь идти!» «Пока ты работаешь на Родовых, ты свободен!» Последнюю фразу он произнес многозначительно. «Девчонка пойдет со мной», — жестко проговорил Илья. «Такую свидетельницу он не собирался тут оставлять, чтобы она рассказала о промахах его ученика?» Родов-младший пожал плечами. «Я ее не знаю, можешь забирать. А ты всегда со своими красотками при оружии разговариваешь?» Двое приятелей Миши вновь заулыбались. «Кретины», — подумал Илья. Поднял сумку и хотел было подойти к девушке, чтобы подхватить ее под руку, пока она не сделала что-либо из ряда вон выходящее, но подойти он не успел. Избитый парень, стоявший до этого молча, вдруг поднял голову и четко выговорил: «100 000 находятся в этой сумке, которую он хочет унести. Твою мать, все-таки придется их здесь всех уложить».